Чувств, просто чувства и не больше. Я пытаюсь забыть любовь. Слезы тихо катятся по коже. Я пытаюсь забыть любовь. Чувства, я с ними всю жизнь прожу. Лучше б я тебя не встретил тогда. Ты не вернешься, я это знаю. Ты не придешь никогда. Просто чувствую.